Глава 44. Я смотрела в потолок, раскинув руки и ноги, и приходила в себя от удовольствия, которое Арик доставил мне. «Я... Ты... Где этому научился?» Интересно, существовало ли в мире что-то, чего он не умел? Дрожа от желания, он улыбнулся. Его глаза сияли ярче, чем прежде. «Ты никогда не задавалась вопросом... о чем я думаю, когда ты танцуешь. Я представлял, как ты жаждешь моего прикосновения, моего поцелуя. Выдумал тысячи разных вещей, которые хочу сделать с твоим красивым маленьким телом», — сказал он. Он вновь прижался к моей груди губами, пока стягивал с себя штаны. Я обвела его взглядом от одного лишь вида, почувствовала невероятное желание. Двинувшись ко мне, он устроился между моих ног и с дрожью в голосе произнес: «Наконец-то. Жена». «Подождите, что-то здесь не так. Чего не хватает?» Я распахнула глаза. «А у тебя есть... защита?» Он напрягся. «Ты... правда хочешь, чтобы я принес тебе что-нибудь? Может, попросишь еще стакан вина?» «Нет, ты не так понял. Что, если я забеременею?» Джек так осторожничал. «Прекрати изводить себя, Эвс. Все к лучшему». «Не исключено, что я вообще не могу подарить жизнь», — ответил Арик. «Да и что мы теряем? А если ты хочешь... прекратить игру, то решишься на этот шаг. Как мы сможем навредить друг другу, если начнем собственный род?» «Арик, я слишком молода!» Он прижался своим лбом к моему. «Но ненадолго. Мы вместе, а значит, игра затянется. Арканы стареют, пока в живых не остается только один. Прошло 17 коротких лет твоей смертной жизни. И мои 23 года». «Он предложил завести семью?» «Да я даже не уверена, взойдет ли когда-нибудь солнце. Все происходило так стремительно. Он был напористым, чувственным и жаждущим». «Нет, не думай о ведьме». «Я не могу сделать это сегодня». «Ты шутишь?» «Все продвигается слишком быстро. Вертится, летит, как прожитые здесь дни. Может, мне пора перестать есть лотос и вернуться в реальный мир, а потом уже разбираться в отношениях с этим парнем?» Рик приподнялся на руках и, прищурившись, посмотрел на меня. «У твоего сомнения другая причина, не так ли?» «Прав ли, Арик? Я признала, что между мной и Джеком стали серьезные преграды, но он сказал, что вместе мы справимся со всем, и я поверила. Он попросил дать шанс завоевать меня. Если сегодня я отдамся Арику, то у Джека не останется того шанса, который я ему обещала. Разве мне не следует хотя бы представить ему возможность рассказать свою версию событий? Я понимала, что думать об этом наивно, даже смешно. Нас и так разделяло многое. Еще до того, как я узнала о его поступке. К тому же, возможно, я слишком далеко зашла в своих чувствах к Арику. И тут я осознала одну простую истину. Переспав с ним, я приму значимое в моей жизни решение, хотя для этого у меня недостаточно информации. И никто не может заставить меня сделать выбор, пока я не буду готова. Никто!» «Это из-за него!» Арик сполз к краю кровати и сжал голову с такой силой, что на руках вздулись мышцы. Я села и коснулась его плеча, но он отшатнулся. «Арик, пожалуйста. Ну, какой бы ни была причина, почему мы должны спешить?» «Ты это отрицаешь?» Ревность исходила от него волнами. «Я же не говорила, что не хочу тебя. Но я дала ему обещание. Ты и сам утверждал, что в прошлом я их не сдерживала, но сейчас все по-другому. Мне нужно поговорить с ним, прежде чем мы с тобой зайдем дальше». «Он обманывал тебя, а ты все равно хочешь его». То же самое я могу сказать про твои чувства ко мне. Он с раздражением поднялся и начал одеваться. Я думал, ты оставила это в прошлом. Оставила его. Я тоже так считала, но, оказавшись на грани жизни и смерти, много переосмыслила. Неужели ты не хочешь, чтобы я развеяла все сомнения? Не хочешь начать все с чистого листа? Он натянул штаны. Черт побери, императрица, ты выберешь меня. Должна. Он может двигаться дальше, а я не могу. Я вспомнила поведение Джека и засомневалась, что он и правда мог. Не он ли говорил «Моя Евангелина»? Ты никогда прежде не отдавала свое сердце. Я сомневался, что оно у тебя есть, — сказала Рик, вышагивая по комнате. Я прикрыла грудь простыней. Есть. И прямо сейчас оно разрывается надвое. Почему, когда я поклялся отомстить, ты родилась такой? Честной и готовой сопереживать. Единственный раз... Ты идеально подходишь мне, но влюблена в другого. «Мне жаль», — прошептала я. «Если бы после вспышки я отправился в Хейвен, чтобы защитить тебя и твою маму, ты бы полюбила меня?» «До путешествия с Джеком? До осознания того, насколько Арик многогранный? До того, как он спас мою жизнь? Я не стала врать. Да». Рик закричал от отчаяния, ударил кулаком по стене. Башенка содрогнулась. «Мне следовало отправиться за тобой. Следовало запрятать подальше свою ненависть и защитить тебя», — тяжело дыша проскрежетал он. «Он не сказал не терроризировать тебя, но мы оба подумали об этом». «Назад не вернешь?» «Не вернешь». Я старался быть терпеливым, расширил границы своего и так бесконечного терпения, но я осознал, что пора убрать смертного из уравнения. Мэтью тоже так говорил. «Если навредишь Джеку, даже не надейся, что я это прощу. Ты хочешь, чтобы мы снова стали врагами?» — спросила я ледяным тоном. И мои когти прорвались сквозь кожу. Он заметил это и нахмурился. «Нет, не хочу». «Ты должен благодарить его. Если бы не Джек, влюбленные схватили бы меня, пытали, а потом убили». Произнеся это, я лишь укрепила в своем решении добраться до него. Он спас мне жизнь, и я как минимум должна поговорить с ним. «Если у тебя остались к нему чувства, подави их», — приказала Рик. «Если ты отправишься к нему, они точно не угаснут. Разве ты этого не понимаешь? Он может найти другую, а я не могу. Если выберешь его, то превратишь мою жизнь в ад, что ты уже не раз делала. Хотя будет даже хуже, потому что теперь я знаю, чего мне будет не хватать». «Мы с Джеком просто поговорим. Я уйду на этих выходных», — твердым голосом заявила я. «Нет, не уйдешь», — сказал он с прежним высокомерием. «Пойми, я не могу лишиться единственной девушки, рожденной для меня. Я не отдам ее ни человеку, ни кому-либо еще». «Ты не удержишь меня здесь против Оли. Как ты планируешь это сделать? Вернешь манжету?» «Я сожалею». Я подняла руку, чтобы он замолчал. «Я понимаю, зачем ты это сделал, но больше не стану твоей пленницей». Он схватил рубашку и просунул руки в рукава. «Ты утверждаешь, что сейчас сдерживаешь обещание? Ты поклялась перед богами, что будешь моей женой. Так что... потрудись сдержать обещание, которое ты дала задолго до знакомства со смертным». «Ты не помешаешь мне уйти. Я вернула свои силы, я выстрадала их». «Ты Ты обещала никогда не причинять мне вред, императрица. Но если ты хочешь уйти отсюда, тебе придется убить меня», — произнес он, и губы изогнулись в злой усмешке. Когда он направился к двери, я сказала: «А тебе придется надеть на меня веригу и вновь сделать своей пленницей». Оставшись одна, я позвала Мэтью. «Императрица выжила сегодня». «А ты сомневался?» «Борьба непроста. У дерева много веток, а в воде водоворотов». Так он намекал, что не всегда может предугадать, по какому из тысяч вариантов сложится судьба. «Ты все еще кажешься расстроенным, Мэтью, озадаченным. Слишком много всего навалилось? Мне нужно поговорить с Джеком. Если я выберусь отсюда, ты поможешь мне добраться до вас?» «Шут поведет тебя».